Глава 8. Дом с привидениями. Но что за свет блеснул за ставней? Чей сдавленный пронесся стон? Георгий Иванов. Особняк. Торчать в Сызрани не хотелось. За те полтора десятка лет, что прошли со времени моего последнего приезда сюда, городок изменился совсем не в лучшую сторону. Кругом торчали олиповатые и безвкусные новорусские постройки, валялся неубранный мусор. Благородная старина, некогда навевавшая на меня сладостную ностальгию, выглядела настолько обшарпанной, что ассоциировалась скорее с какими-то трущобами. На все это безобразие грустно взирал позабытый всеми вождь мирового пролетариата с обгаженной голубями лысиной. Ленин, даже каменный, оставался борцом с существующим режимом. К зданию городской администрации он стоял спиной. Вокруг разливалась весна и хотелось на волю. Особенно после чудесного дня в лесу, на остатках старой усадьбы. Поездка в Тереньгу показалась мне наилучшим вариантом. Посмотрю старинный барский дом, поброжу по окрестностям, а вечером вернусь к себе в гостиницу. Дядя Боря все равно будет звонить на мобильник. Камуфляжный костюм решил прихватить с собой. По селу прогуляюсь в профессорском прикиде с тростью, а на природе переоденусь. И вот я снова в холодном от утренней свежести автобусе. За окном бегут убогие деревеньки, поля, перелески. Простор. Самое приятное то, что не надо никуда спешить. Смотри себе бездумно на всю эту красоту, наслаждайся жизнью. Я изучил ассортимент придорожного магазинчика, бесцельно послонялся по крошечной автостанции в Тереньге и выбрал наиболее удобные рейсы для возвращения в Сызрань. Знакомую фигурку с огромной, но теперь довольно тяжелой сумкой увидел, когда собирался уходить. Мы поздоровались, как старые знакомые. Не успел я произнести дежурную фразу о прекрасной погоде, как девушка сходу ошарашила меня. «А у нас здесь такое творится! Все, как вы и говорили!» Что же я, собственно, такого пророческого наговорил? «Привидения! Вы же говорили, что в старых домах могут быть привидения. Ну, там для туристов это привлекательно и все такое прочее». Синие глаза Лены восхищенно сверкали, как два драгоценных сапфира. В этот момент она явно видела то, о чем говорила. «Если я правильно догадался, их кто-то увидел». Про себя я отметил, что впредь надо быть осторожнее с восторженными и мечтательными провинциалками. Хорошо еще, если она просто решила развить мою маркетинговую идею насчет привидений. Хуже, если со скуки навыдумывает себе такого, во что потом сама поверит. Во всяком случае, зрачки у нее расширены, как у какого-нибудь религиозного фанатика. Повидал я таких в свое время в Средней Азии. «Сама видела. Собственными глазами. Не верите?» «Мы не в храме Божьем, чтобы верить или не верить. Если я вас правильно понял, то вы видели привидение в том самом доме Перси Френч, о котором рассказывали. А я вот как раз решил посмотреть ваш знаменитый дворец. Расскажу о нем в Москве какому-нибудь богатею, так что вы меня вновь заинтриговали». «Вам надо было фотоаппарат взять», — искренне расстроилась Лена. «Господи, как хорошо быть молодым и наивным. Она свято верила, что приедет все-таки добрый дядя с тугим кошельком и спасет ее любимую усадьбу. Так вы говорили про привидение». Впереди был прекрасный свободный день. Разве плохо начать его с приятной болтовни в обществе юной красивой девушки? Тем более, что в моей истории с кладом явно не хватало привидения. «Вы только билет купите сначала, а то из-за меня опоздаете в альма-матер». «У нас в автобусе можно заплатить», — легкомысленно отмахнулась от занудной обыденности Лена. Она уже была во власти своей истории. «Приехала я домой позавчера, а ко мне тут же подружка пришла, Маринка, и сразу с порога. В барском доме привидения видели, представляете?» «Я представляю». Уловив иронию в моих словах, Лена рассмеялась. «Ну, я тоже всерьез не восприняла. Оказывается, разговоры пошли, что ночью в барском доме появляются призраки. Огоньки мелькают, тени. Маринка, всего этого наслушавшись, пошла ночью туда с мальчишками. Еле живые от страха вернулись. Все точно. И огни, и тени». «Мальчишки, конечно же, подтвердили рассказ подруги». «Не то слово!» Глаза моей собеседницы снова стали опасно разгораться. «А вчера ночью мне и самой захотелось посмотреть. Сидели, сидели, полночь уже прошла, тишина, и вдруг в глубине дома появился свет. То мелькнет, то пропадет, то в одной комнате, то в другой. Мы храбрости набрались, подошли поближе к дому, а там будто стонет кто-то. Ну, мы дёру, чуть со страху не померли». «А сами вы что думаете про все это?» Солнечное майское утро не располагало к рассказам о ночных страхах. Девушка поскучнела. «Мне самой приходилось раньше несколько раз туда лазить ночью. Страшно, конечно, но ничего такого не видела». Я не принял игры, и Лене не хотелось выглядеть перед солидным господином из Москвы наивной провинциалкой, верящей в привидения. А мне не хотелось прерывать разговор, требовалось просто повернуть его в нужное русло. «Вы ведь занимались историей усадьбы. Были там раньше какие-нибудь странные, труднообъяснимые случаи?» В моем голосе не было и тени иронии, только искренний интерес. Теперь юной провинциалке представлялась возможность блеснуть перед столичным гостем своими знаниями, что она и сделала. «Дом этот построен приблизительно в 1830 году. Как раз в это время Теренга сменил хозяина. Ее вместе с прилегающими деревнями и 26 тысячами десятин земли купил у князя Голицына некий Александр Скребицкий». «Почему так неуважительно, некий?» «Да потому что появился вдруг и ниоткуда, и сразу купил поместье величиной с маленькое европейское государство. Его здесь в Симбирске так и называли — Владыка Теренгульский. Тогда и приключилась с этим домом нехорошая история. Во-первых, неясно, построил ли его сам Скребицкий, или это сделали прежние хозяева Голицыны, ведь они владели селом более века, завели здесь суконную фабрику. Очень вероятно, что и дом они возвели, и тут же продали вместе с имением. Странно». Сам по себе этот факт странным не выглядит, но если он является звеном в цепи других загадочных событий, я так понял, что со Скребицким было не все благополучно. Вот именно. И это уже не домыслы, а документально подтвержденные случаи. В 1845 году он просватал свою дочь Софию за барона Кронштетта, и прямо в брачную ночь того постигли жесточайшие приступы эпилепсии. Пришлось срочно оформлять развод, а в те времена это был процесс трудный и хлопотный. Такое необычное дело не могло не породить слухов, в том числе зловещих и мистических. Незадачливая новобрачная утверждала, что ей являлся во сне некий призрак и объявил, что над домом тяготеет проклятие. Многие связывали это проклятие с сыном Скребицкого Константином, который родился в этом самом доме в 1831 году, сразу после его покупки или постройки. «А что из себя представлял тот сынок?» Ответа не последовало. Появился ульяновский автобус. Подхватив тяжеленную сумку, я устремился следом за девушкой, уносившей с собой окончание этой готической сказки. Мгновение, и пожилой джентльмен с профессорской бородкой остался один на обочине пыльной дороги, глядя вслед уходящему автобусу. Жаль, что рядом со мной не было дяди Бори и Алексея. Им бы эта история, несомненно, понравилась. Я обязательно расскажу ее как-нибудь вечерком у камина. Меня же ждал сам виновник торжества — таинственный дом с привидениями. Небольшой скверик посредине Теренги был пустынен. Рядом шумел суетливый перекресток двух оживленных улиц. Прямо напротив располагались какие-то учреждения, магазины. В двух шагах от этого многолюдья, чуть отгородившись от него старыми деревьями, угрюмо молчал заброшенный замок. Замок. Именно таково было первое впечатление от этого дома. В нем все было монументально и неуловимо. Всюду то ли башни, то ли террасы, то ли балконы. Я даже никак не мог понять, сколько в нем этажей. Так посмотрю — два, так — три. Запыленные окна, чем-то напоминающие окна православного собора, тускло поблескивали в лучах утреннего майского солнца, скрывая за собой темную тишину мрачных комнат. Я несколько раз обошел вокруг. На двери замок, окна закрыты, но попасть внутрь при желании можно, тем более что дом окружен небольшим сквером. Здесь, как я убедился, даже днем не бывает случайных прохожих. Правда, я так и не понял, где могли сидеть приятели моей Елены. Ни одного маломальски пригодного для этого места в округе не наблюдалось. Вдоволь налюбовавшись дворцом, я подумал, что неплохо бы осмотреть его изнутри, лучше всего ночью. Много всяких архитектурных деталей, за которые можно уцепиться, потом, не торопясь, потихоньку приоткрыть одно из балконных окон. Для человека с моей квалификацией это не представляло большого труда. Если бы в этот момент кто-нибудь спросил меня, а для чего все это нужно, я бы не нашел, что ответить. Мне просто хотелось размяться. Пенсионерско-профессорское бытье иногда так утомляет. Вдохновленный предстоящим приключением, я еще раз тщательно наметил свой ночной маршрут и поспешил убраться, чтобы не мозолить глаза. Люди и так уже наверняка обратили внимание на импозантного джентльмена с бородкой и тростью, бродящего вокруг заброшенного дома, в котором, если верить моей юной знакомой, недавно видели привидение. Купив небольшой фонарик в магазинчике у трассы, переоделся в леспосадке в камуфляжный костюм и весь день с удовольствием провалялся под деревом в паре километров от села. Даже вздремнул немного, поддавшись сладостной весенней неге. Что может быть приятнее, чем лежать вот так в тихом, еще не совсем проснувшемся лесу и думать о жизни, таинственных кладах, зловещих привидениях и заколдованных замках? А еще о прекрасных девушках, рассказывающих страшные истории. Я вспомнил, что мне самому известно об этом доме. Екатерина Перси Френч получила его в наследство после смерти барона Стремфельда, женатого на сестре ее бабушки Софьи Скребецкой. Та, видимо, не изменила своим пристрастием к шведским баронам и после развода с бедолагой Кронштеттом нашла себе другого, на которого призраки и проклятия не действовали. Он и оставил Екатерине Максимилиановне помимо дома и земель библиотеки, бриллианты и много других полезных вещей. Судя по дому, подобрано все было со вкусом и бесследно исчезло в 1917 году. Тут еще этот управляющий, наследников которого искала некая забугорная фирма. Загадки, намеки, тени. Наверное, есть какая-то нить, которая связывает все эти отрывочные тайны в одну цепь. Меня посетила еще одна весьма своевременная мысль. Моя достаточно примечательная личность уже успела примелькаться в селе. Даже в камуфляже легко опознать обладателя такой оригинальной прически и бородки. Это не внушало оптимизма. После некоторых раздумий я решил, что идеальным решением будет платок. Им легко обмотать одновременно и лицо, и голову. Вот только в магазинчике, куда я зашел, платки нашлись лишь белые. Пришлось довольствоваться этим. Нужен ведь он на крайний случай, может, и совсем не понадобится. Стояла глубокая ночь, когда, спрятав в укромном месте свою парадную одежду, я пробрался неосвещенными улочками к мрачному дому. Со мной был лишь фонарик, платок и трость, который так удобно цепляется за карнизы и решетки. Село спало, только шум изредка проезжавших по трассе автомобилей слышался за много километров. Приблизившись к бывшему дому ирландской баронессы с наиболее темной стороны, я быстро вскарабкался на балкон. Это доставило мне неслыханное моральное удовлетворение. Есть еще порох в пороховницах. Приоткрыть форточку тоже оказалось несложно. Я включил фонарик и спрыгнул с подоконника. Даже в такой романтический момент в голове всплыла старая инструкция. Обыск начиная от входа и по часовой стрелке. Привычка — вторая натура. Вот только интересного ничего не обнаружилось. Пыли, ободранные стены, хотя величественность и необычность здания чувствовались и внутри. Здесь было легко запутаться, несмотря на кажущуюся простоту. Видимо, строил дом весьма искусный архитектор. В такой конфигурации очень легко скрыть тайник или секретный вход. Может, романтическая студентка не так уж и не права? Жаль, что не удалось осмотреть стены и потолки. Светить приходилось только вниз, чтобы не было видно снаружи. А то еще пополню список здешних историй про привидения. И тут я услышал звук. Он раздался откуда-то с нижнего этажа. Мгновенно, выключив фонарь, я прижался к стене за выступом. Стало совершенно ясно, что здесь есть кто-то еще. На первом этаже ходили и переговаривались как минимум два человека. Стук, стук, стук. Все понятно. Простукивают стену. Искатели подземных ходов. Придется теперь сидеть и дожидаться, пока не уйдут. Вот и разгадка таинственных привидений. Дядя Боря вспомнил бы сейчас свою бритву Оккама, не выдумывая новых объяснений там, где можно обойтись старыми. Между тем стук прекратился. Ребята явно стояли и совещались. Потом раздались шаги по лестнице. Этого только не хватало. Они поднимались на второй этаж. Нужно было готовиться к худшему. Я быстро обмотал лицо и голову платком. Маскировка к черту, но зато теперь меня не узнают. В лестничном проеме появился свет и качнулись тени. Нужно было быстро принимать решение. Оно могло быть только одним — быстро уходить. Сейчас эти остолопы наткнутся на меня, и кто знает, как они себя поведут. Самое опасное всегда — это недооценить противника. Кто знает, что за люди в полночный час ищут тайники в заброшенной усадьбе? Тут меня осенило. Вспышка! В моем чудо-приборе, кроме навигатора и телефона, есть еще фотоаппарат. Племянница показывала, как им пользоваться, но я не обратил на это внимания. А у фотоаппарата есть вспышка. На занятиях по тактике это назвали бы психической атакой. В тот самый миг, когда две темные фигуры шагнули в комнату, раздался дикий вой и адский хохот, от которого даже у меня самого захватило дух. Мгновение спустя охотники за тайнами старого дома увидели бесформенную черную фигуру с белым пятном вместо лица, идущую им навстречу. Даже хорошо, что затем их ослепила вспышка. Затянись такой спектакль, и без летального исхода не обошлось бы. Я успел заметить, что противников двое. Теперь у меня было несколько секунд, пока они совершенно ничего не видят. Времени больше, чем достаточно. Тот, что стоял поближе, рухнул, получив удар самшитовой тростью по голове. Силуэт второго едва угадывался на лестнице. Пришлось, чтобы не промахнуться, ударить его ногой в грудь. Надеюсь, толстый слой пыли внизу смягчил падение. А еще через несколько секунд я выскользнул на балкон. Теперь спешить стало некуда. Быстро избавившись от демаскирующего платка, я занял удобное место в тени деревьев. Хотелось дождаться, когда мои невольные знакомые будут покидать дом. Ведь как они входили, не было слышно. Но я напрасно просидел почти до самого рассвета. Незнакомцы так и не появились.